Глава 29. Когда Магикар остановился перед особняком Джеймса и Шимми услужливо распахнул передо мной дверь, «У вас час на сборы, мистерс Джонсон», я уже была готова. Карусель остановилась, оставив меня на выходе с четким планом действий. Мужчины снова ждали меня в гостиной. «У меня всего час, даже меньше, потом я должна вернуться к волкам», начала я торопливо с главного, пока они не накинулись на меня с расспросами. «И пробуду там 2 дня, до самого праздника». «Не пустим!» Ноэль встревоженно кинулся ко мне, оглядываясь на Джеймса и Эверта в ожидании поддержки. Те хмуро смотрели на меня, ожидая продолжения. Прижав к себе мальчишку, я говорила о том, что смогла самостоятельно сделать привязку, используя магию крови, о планах Грея взорвать с моей помощью павильон, о том, что это не его инициатива, но выполнять порученное он будет на совесть и наблюдение за домом снимать не планирует, скорее наоборот. Эверт. Смотреть в глаза менталисту было сложно, столько тщательно сдерживаемых эмоций плескалось в их потемневшей глубине. Если предположить, что ты в толпе и происходит взрыв, скольких человек ты сможешь утихомирить, используя магию, чтобы они не впали в панику? Человека 4-5, если речь идет о первичной, самой сильной волне. Для толпы это капля в море. Он говорил четко, быстро, не позволяя себе ни на что отвлекаться. Но я не слишком силен в классической менталистике. Да и потом, для подобной работы лучше подходят эмпаты. Им проще влиять на большие группы. А я, при условии, что на меня будут воздействовать сразу несколько магов. Смотря какой силы. От 20 до 50, если говорить о ментальной магии. И в несколько раз больше, если удастся использовать эмпатический дар. Но и этого недостаточно. «А нам не пора делать отсюда ноги?» — подал голос Ноэль. «Меньше чем за час мы вряд ли сумеем скрыться», — произнес Джеймс. «К тому же я не могу бросить здесь все. Грей в курсе, кто на меня работает и где они живут. Не хочу, чтобы из-за меня у них были проблемы». «Да, бежать сейчас не выход», — произнесла я так мягко, как только могла, поглаживая мальчишку по волосам. «Я отправлюсь к Грею и попробую уговорить его использовать мой ментальный дар сразу после взрыва, чтобы хоть как-то утихомирить толпу. Правда, не знаю, насколько он в этом заинтересован». «Подождите». Джеймс поднял ладони, привлекая к себе внимание. «Не хочу показаться паникёром, но, может, стоит обратиться в маг-контроль? Дело может закончиться очень скверно». «Может», — кивнула я. «Но, Джеймс, у меня есть очень большие сомнения по поводу маг-контроля». И я, вздохнув, рассказала о Грымзе. Так что, видите, маг-контроль, кажется, тоже по уши увяз в этом деле. Знать бы еще, кто такой Кесарь. Он, как я понимаю, и есть главный заказчик диверсии. Джеймс с Эвертом переглянулись. «Тогда дело обстоит еще хуже», — произнес, наконец, артефактор. «Кесарем за глаза называют легендарного главу Ордена Магии. Существует ли этот человек на самом деле, никто толком не знает. Возможно, это целая группа лиц, объединенная общим псевдонимом». «Демонова кочерышка. Только ордена нам не хватало». Я изо всех сил старалась не скатиться в отчаяние. От них точно ничего хорошего ждать не стоит. Покушение, запугивание. Уж они вряд ли будут заинтересованы в том, чтобы никто не пострадал. Неприятный холодок пробежал вдоль позвоночника, заставив поежиться. Не говоря о том, что с самим павильоном может быть что-то не в порядке. «За этим я прослежу». Руки Эверта мягко легли мне на плечи. «Слышишь, павильон я проверю и найду тебя». «Мы найдем», — вклинился между нами Ноэль. «Нет», — одновременно накинулись мы на сорванца. Тот набычился и поджал губы. Я, спохватившись, поискала глазами часы. Времени оставалось совсем немного. Поэтому пришлось, отлепив от себя рыжика, подняться в свою комнату и собрать сумку. Смена белья на 2-3 дня, запасной комплект одежды, кое-какая косметика. Что еще мне может пригодиться? Подумав, добавила приметный зеленый шарф и, чуть помедлив, сунула в карман платья коробку с так и не врученным Эверту галстуком. «Ну вот, пожалуй, и все», — с неловкой улыбкой произнесла, спускаясь по лестнице. «Спасибо за гостеприимство и уроки, Джеймс». Несколько неуклюже обняла остолбеневшего артефактора и похлопала по плечу, как любимого старшего брата. Затем повернулась к Ноэлю. «Веди себя хорошо. Договорились? Слушай старших». Я снова потрепала рыжие волосы мальчишки, который смотрел из-под лобья, упрямо стиснув зубы, и остановилась перед менталистом. «Я так и не знаю, когда твой день появления на свет, но хочу, чтобы это было у тебя». Я протянула ему коробочку. «Не смей, даже не думай об этом». Эверт слегка покачал головой, сверля меня тяжелым взглядом, и вдруг подошел совсем близко, взяв мое лицо в ладони, словно отгородив на миг от всего остального мира. «Отдашь, когда вернешься, да, воробушек? Ты меня слышишь?» «Да». Вот сейчас я улыбалась совершенно искренне. «Вот и славно». Большие пальцы Диксона ласково погладили мои щеки, а в следующее мгновение теплые руки очень аккуратно соскользнули с моего лица, и менталист сделал шаг назад, слегка увеличив расстояние между нами. «Будь осторожна, не геройствуй, я буду рядом». Я вышла на улицу еще до того, как Шимми успел постучать в дверь и уловила в его глазах тень одобрения. Страшно не было. То ли на сегодня я уже отпереживала и отбоялась, то ли привыкла жить словно зверюшка. Раз прямо сейчас опасность мне не угрожает, можно о ней не думать. Только устала я сильно. Поэтому пока сидела в Магикаре, думала о том, как бы здесь не уснуть. Встречала меня Эмельда. «О, вот и ты, дорогуша, я уже заждалась». И она по обыкновению ловко подцепила меня за локоть и повела через парк не к главному входу, а к неприметной серой дверце с торца здания. Попетляв по бесконечным лестницам и коридорам этого крыла, она остановилась около одной из множества совершенно одинаковых дверей, без каких-либо опознавательных знаков, вытащила из маленькой, почти игрушечной сумочки, висевшей на поясе, ключ, открыла замок. «Вот твоя комната. Располагайся, отдыхай, здесь есть все необходимое». Она щелкнула выключателем, и я смогла осмотреться. Небольшая комната в серо-голубых тонах, похожая на номер в гостинице средней руки. Окна ее выходили на маленький внутренний дворик. «До обеда никуда не выходишь», — продолжала между тем Мелли. «Считай, что ты под домашним арестом. Завтрак тебе принесут сюда, если что-то нужно, говори сейчас». «Свежие газеты, если можно», — отозвалась я, ставя сумку на обитый бархатом пуф. Брюнетка хмыкнула. «Можно». И сделала пометку в совсем уже крошечном блокноте. «Я закрою тебя снаружи на ключ, и если хочешь моего совета, выспись хорошенько. С нашей работёнкой это никогда не повредит». Именно так я и поступила. Быстро разобрала нехитрые свои вещи, приготовилась ко сну и, укрывшись одеялом, поймала себя на единственной мысли. «Как же я хочу спать». По счастью, этой ночью мне не приснилось ни единого сна. Проснулась я от щелчка и не успела понять, где я, собственно, нахожусь, как дверь открылась, и в комнату вошла, энергично толкая перед собой сервировочный столик, похожая на подростка, девушка. «Доброе утро, мистер Смарта!» До омерзения бодрым голосом начала она. «Меня зовут Лили, я ваша горничная. Привезла вам завтрак и утренние газеты». И, больше не обращая на меня внимания, она принялась быстро, без лишних движений, выставлять тарелки и пухлую стопку печатных изданий на единственный в комнате стол. «Чуть позже я заберу посуду и провожу вас к Эмельде. Приятного аппетита!» Я еще сидела на кровати, хлопая глазами, а Лили уже вновь пересекла комнату и, закрыв за собой дверь, провернула в замочной скважине ключ. Щелк! Разумеется, после такого пробуждения разлеживаться в кровати не хотелось. Я быстро привела себя в порядок, оделась и приступила к еде, простой, но сытной. А потом принялась за просмотр прессы. Страницы изданий пестрили заметками о небольших, пока небольших, конфликтах между магически одаренными и простыми людьми. В тавернах, на улицах, в конторах и общественных заведениях. Сильно пострадавших не было, но общее количество таких стычек наводило на нерадостные мысли. Эксперты всех родов и мастей отмечали, что в обществе зреет напряженность, и если не приведи источник, найдется весомый повод, то она выльется во что-то ужасное. Похоже, весомый повод я должна организовать своими же руками. Еще одна мысль, донимавшая меня со вчерашнего вечера, была связана с Лестером Кингсли. Его очередной сухой комментарий о расследовании всколыхнул целый ворох подозрений. Не может ли он быть связан с орденом? По всему выходило, что может. Сам организовал покушение на мистера Флетчера, сам расследует. Весьма удобно. И тогда заинтересованность во мне совершенно неудивительна. Уж очень я удобный инструмент для всякого рода махинаций. А учитывая вскрывшееся родство с Матильдой, и Грымза вполне может работать на Кингсли. Чем дальше я над этим думала, тем более правдоподобной мне казалась эта версия, и тем неприятнее становилось от мысли, что я могла ошибаться в этом человеке. Защищать его пыталась. Я горько усмехнулась и попыталась подумать о чем-то другом. Лили вернулась, когда я почти закончила читать интервью с восходящей звездой синематографа, блеснувшей в новой картине маститого режиссера. Не стучась, она открыла ключом дверь, улыбнулась, обнаружив, что завтрак съеден, и очень вежливо, но энергично произнесла: «Мистрес Марта, Имельда просила вас позвать». В этот момент я поняла, кого она мне напоминает. Шимми, такая же расторопная, вежливая, умеющая, когда надо, быть незаметной. Лили повела меня по коридорам, которые чередовались с лестницами, а те, в свою очередь, сменялись новыми коридорами. Мы то поднимались, то спускались, причем спуски становились все длиннее и длиннее, не оставляя сомнений, что мы идем уже по подземному этажу. Наконец, горничная остановилась у большой двустворчатой двери, открыла ее для меня, пропустила внутрь, сама же осталась снаружи. По ту сторону двери обнаружился не слишком широкий, но длинный зал, больше походивший на подземный ход. Куда он ведет, понять было невозможно, но, скорее всего, за пределы парка. Стены и даже пол здесь были выложены темно-серым камнем. Вдоль одной из стен я заметила вереницу стульев, привлекающих взгляд ярко-алой обивкой. Именно здесь, в обществе нескольких незнакомых мне людей, расположилась Мелли, облаченная сегодня в просторное шелковое платье с поясом на манер восточных халатов. «Вот и наша звездочка», — ободряюще замахала она рукой. «Подойди-ка сюда, дорогуша, представлю тебя остальным». Я приблизилась к ним, настороженно разглядывая разношерстную компанию. «Это Марта, у нее важная роль в деле», — начала Имельда. «А вот этот обходительный красавчик — Дон». Я посмотрела на молодого шатена с такой липкой медовой улыбкой, что зубы сводила. «Только не вздумай в него влюбляться, он тот еще поганец». «Мелли», — с укором промурлыкал отрекомендованный, «неужели ты думаешь, что я способен обидеть такую славную девочку?» «Не сомневаюсь в этом», — фыркнула та. «Поэтому предупреждаю первый и последний раз. Распустишь руки — получишь перо в печень. Ясно?» «Фу, как грубо», — манерно наморщил нос шатен. «Зато доходчиво», — вскинула черные брови Имельда. И повернулась к мирно сидящей рядом с Доном старушке, божьему одуванчику, с аккуратными седыми кудельками и совсем уж старомодным пенсне. «А это наша драгоценная мистрес Смит». «Можешь называть меня бабулей, милочка». Она растянула в улыбке тонкие сухие губы, но взгляд, брошенный на меня поверх голубоватых стекол, был таким колючим, что я, пожалуй, предпочла бы иметь дело с обходительным красавчиком, нежели с ней. Последним, пока не представленным мне участником нашей диверсионной бригады, был невзрачный мужчина неопределенного возраста в слегка помятом бежевом костюме. Ему легко можно было дать и лет 30, и все 50. Этот персонаж представился мне самостоятельно. «Бобби Холст к вашим услугам, мистер Смарта». Он отвесил мне сдержанный поклон и неожиданно подмигнул. «Бобби — настоящий мастер перевоплощений. «Лучший в своем роде». Эмильда дружески похлопала мужчину по плечу. «Покажи-ка что-нибудь девочке». Тот хмыкнул, поскреб затылок, а затем выпрямился, элегантным жестом провел рукой по волосам, сверкнул открытой белозубой улыбкой, и вот уже передо мной сидит обходительный светский лев и глубоким голосом, совершенно не похожим на тот, которым представлялся Бобби, произносит. «Разумеется, дорогая Эмильда, разумеется. Добро пожаловать в нашу теплую компанию, милое дитя». И разница между этим импозантным мужчиной и Холстом такая, что если бы не видела своими глазами, ни за что не поверила бы, что это тот же самый человек. Изумление в моих глазах оказалось лучше всякой похвалы. Бобби тут же вернулся в свое исходное состояние и довольно хохотнул, легонько хлопнув себя ладонью по колену. «Ну, хорошенького понемножку. Давайте займемся тем, ради чего мы здесь, собственно, и собрались». Эмильда достала из кармана платье, сложенный в несколько раз лист бумаги, расправила и предъявила нам. «Это схема главной площади». Площадь я видела неоднократно. Она была похожа на огромную полукруглую краюху хлеба, плотно примыкающую к длинному высокому старинному зданию, в котором с одного крыла располагалась мэрия, а с другого — главный городской музей. Вот на этом месте расположена главная сцена. А вот сзади — наш объект, павильон-склад. С трех сторон полукругом собирается толпа гуляющих. С площади есть четыре выхода, две улицы с широкой ее части и две сзади, по бокам от здания мэрии. На вход работать будут только две первые. Вот эта зона — Мэлли обвела пальцем всю область от дворца до сцены, включая объект. «Будет оцеплена боевиками. В самом здании и за сценой их тоже будет прилично. Вторая линия оцепления будет стоять поясом посередине толпы. Этот демон в Кингсли знает, что делает». Я вздрогнула. «Кингсли?» «Да, охрану мероприятия обеспечивает этот столичный тип из маг-контроля». Так вот, главный вывод из всего сказанного — подобраться к самому павильону впятером мы не сможем, поэтому проходим на площадь в общей толпе и собираемся здесь. Холёный пальчик ткнул в ближайшую к объекту точку в секторе для зрителей. Народу здесь будет меньше, сцена здесь просматривается только сбоку. «И стоять придется прямо под носом боевиков», — недовольно продолжил Дон. «Да, это жирный минус», — как ни в чем не бывало, продолжила Эмильда. «Своих людей у нас там нет. Зато есть схема расстановки боевиков на нужном участке и кое-что интересное о них. Один, например, особо падок на пышных блондинок, а у другого — старая больная мать, которую он очень любит. Поэтому справимся. Девочки помогут». Холст и бабуля при этих словах понятливо кивнули. Шатен усмехнулся, но возражать не стал. «Итак, ваш выход ближе к вечеру, когда на сцене слово будет предоставлено жене мэра, мэм Гриффит. Она толкает речь, произносит в конце духоподъемные фразы. По моему знаку мы замыкаем свою силу на Марте, и та поджигает павильон». Эмильда поднялась со своего места и подошла ко мне. «Вот этот момент мы сейчас и отработаем. Мне самой до желтых демонов интересно, как это будет выглядеть. Грей говорит, ты вытянешь, но лучше убедиться в этом лично. Так, дорогуша? Павильон будет от тебя в 70 ярдах. Ну-ка, мальчики, берите каждый по стулу и идите за мной». Не оглядываясь, Мэлли небольшими шагами по два на ярд принялась отмерять расстояние. Бобби и Дон, подхватив стулья, двинулись за ней. Мистер Смит ерзала на стуле, бросая в мою сторону любопытные взгляды, но завязывать беседу не спешила, чему я была только рада. Наконец, расстояние было отмерено, стулья расставлены друг напротив друга на расстоянии, равном ширине нашего объекта. Эмильда отошла чуть в сторону и придирчиво оглядела свою работу. «Бабуля, начнем с тебя, чтобы потом было с чем сравнить», — громко возвестила наша старшая. «Ну-ка, жахни как следует». Старушка достаточно проворно для своих лет поднялась на ноги, размяла пальцы и недовольно проворчала. «Совсем бабушку не жалеют. а затем неожиданно резким отточенным жестом метнула вдаль огненный заряд. Тот пролетел примерно половину пути и рассыпался искрами. «Тут уровень седьмой нужен, не меньше», — цокнула языком мистерс Смит и, уже не скрывая интереса, уставилась на меня. «Вот сейчас и будем пытаться его получить», — снова подала голос Мелли. «Мальчики, подойдите как бабуле. Марта, выйди немного вперед. Скажи, когда будешь готова. По моей команде вы трое одновременно направляете свою силу прямо на нее. Все понятно?» «Прибьем же девчонку», — нахмурился Холст. «Не должны, Грейс не лично занимался», — покачала головой Эмельда. «Ну а если что не так пойдет, так лучше здесь, чем на площади. Марта, я жду твоего сигнала о готовности». Я кивнула и постаралась настроиться на магию огня, ярость. Оказывается, этого добра во мне плескалось достаточно. Нужно было только позвать. Воспоминания о мерзком Винтере, злость по поводу того, что мы так неосторожно вляпались, подозрения, которые начал вызывать Лестер. Вся эта мешанина эмоций оказалась сейчас как нельзя более кстати. «Готово», — кивнула я. И, дождавшись отмашки от Эмельды, уверенно сделала привычное движение руками. «Игнис!» Поток чистой огненной силы хлынул через все 70 ярдов и снес один из стульев. Кто-то присвистнул над ухом, скорее всего, Дон. «Отлично!» — Эмельда одобрительно посмотрела на меня. «А вот над точностью надо бы еще поработать», — снова заворчала бабуля. «Ну-ка, милочка, смотри. Ладони держи ровнее, пальцы чуть сильнее, целься на выдохе и смотри, концентрируясь только в ту точку, куда направляешь поток». И началась самая настоящая боевая практика. Опять и опять. Снова и снова. Бабуля оказалась на редкость толковым наставником, и под конец занятия энергия из моих пальцев выходила куда более тонким, плотным лучом. И целиться я стала лучше. Нужно было концентрироваться, и времени на мысли о чем-то другом не осталось. Я даже смогла получить удовольствие от тренировки. Но оно растворилось, как сахар в отваре. Стоило только вспомнить, что на самом деле означают расставленные по сторонам стулья и ради чего мы здесь собрались. «Хватит на сегодня», — заявила, наконец, Эмельда, когда мы уже начали выдыхаться. «Завтра еще повторим, но выглядит пока все неплохо. Марта молодец». Пропустив похвалу мимо ушей, я первым делом поставила заново защиту и лишь потом повернулась, разглядывая своих сообщников. Холст промокал мокрый лоб платком. Воздушник, ясное дело. С бабулей понятно. А вот Дон, поправляющий сейчас запонки на манжетах, оказался эмпатом. Слабым, но очень сомневаюсь, что обученным. И Мелли. Пару раз она присоединялась в тренировках к нашей компании, и я успела заметить темный луч силы, слетающий с ее ладоней. Магию смерти. Вот уж действительно смертельно опасная женщина. «Если есть вопросы, задавайте», — милостиво разрешила нам Эмельда. «У меня есть парочка», — кивнула я. «Первый. После того, как мы выполним задание, можем мы также вместе попробовать успокоить людей, чтобы не пошла паника?» Острый предупреждающий взгляд морталистки оборвал мою речь. Остальные насторожились и следили за нами очень внимательно. Убийственная красотка подошла ко мне почти вплотную, подхватила под локоток и, пристально глядя в глаза, ответила. «Нет, дорогуша, мы этого делать не будем. Во-первых, это абсолютно не наше дело. А во-вторых, что?» Она вопросительно посмотрела на троицу, которая ловила каждое ее слово. «От шумок уходить легче», — доверительно произнес Бобби, снова мне подмигивая. «Вот именно. Еще вопросы?» «Вот как раз про уходить». Я старалась не показать, насколько расстроена предыдущим отказом. «Как будем это делать?» Мужчина и бабуля странно переглянулись. Эмельда же, кивнув, снова развернула передо мной план площади. «Уходить будем в рассыпную, действуя по ситуации. Ближайший выход к нам вот здесь, около дворца. Не так далеко. Если в маг-контроле работают неполные кретины, то его быстренько откроют. Поэтому смешиваемся с толпой и быстро оттуда выбираемся. Если переживаешь, держись ко мне поближе». Я кивнула, сделав вид, что полностью удовлетворена таким объяснением. Вопросов у меня нет, и я совершенно не слышала, как мистер Смит шепнула кому-то из мужчин про обычную зубочистку и тут же боязливо понизила голос. Я вежливо попрощалась со всей компанией, не слишком заботясь о том, что они будут говорить за моей спиной. И обратно в свою комнату следовала за Лили странно, отрешенно, и обед, который она привезла, съела весь до крошки, даже не чувствуя вкуса. И лишь когда за горничной, увозившей грязную посуду, закрылась дверь и послышался знакомый щелчок замка, я позволила себе минуту слабости. Если в чем у меня и появилась сегодня уверенность, так это в том, что полагаться на всю эту группу мне никак нельзя. Уж кто-кто, а они совершенно не заинтересованы в том, чтобы со мной все было в порядке. Я невесело усмехнулась. В конце концов, зубочистки тем и хороши, что их используют один раз, а затем выбрасывают без сожаления. Конечно, у меня есть неплохой козырь в рукаве. Я погладила пальцами артефакт с личиной Марты. Но и он ничего не гарантирует. «Думай, Эмма, думай», — подгоняла я себя. А чтобы соображалось лучше, начала вспоминать упражнения, те самые, которым обучали меня Джеймс и Эверт. Конечно, магию я без посторонней помощи применять не могла, но для того, чтобы ловить кристальное состояние ума, ее и не требовалось. И это сработало. Скоро я смогла смотреть на всю эту ситуацию спокойно, словно со стороны. Я обдумывала различные варианты, откладывая одни и категорично отвергая другие. Вариант собственной гибели рассмотрела одним из первых и признала его не столь уж плохим. По крайней мере, Эверт, Ноэль и Джеймс хотя бы на время будут свободны от этой демоновой клятвы. Страха при этом я совершенно не испытывала. Я вообще будто разучилась бояться. То есть я, конечно, знала, что мне должно быть сейчас страшно, но и только. Даже когда в комнату, на этот раз постучавшись для разнообразия, вошла Лили и сообщила, что меня хочет видеть мисс Грей, я только пожала плечами и вышла за ней в коридор. Да и с самим Верховным Волком общалась на редкость спокойно, хотя от моих глаз не укрылось его раздраженное состояние. Нет, он разговаривал со мной вежливо, но видно было, что его тревожит что-то ко мне не относящееся. Грей заставил меня повторить вчерашний урок. Сегодня в качестве испытуемого выступал щуплый мужичок, заключающий с волками контракт. И задача моя была прежней — сделать связку двух видов крови. С задачей я справилась, заклинание не забыла, порядок действий тоже. Грей остался доволен, завершил привязку и быстро выпроводил мужичка за порог. «На этом я считаю свою часть договора полностью выполненной, Марта», — заявил Волк. «Теперь дело за тобой. Эмельда тобой пока довольна. Если хочешь что-то спросить, давай». Вопросов Грея у меня не было, только одно уточнение. «Мисс Грей, вчера вы говорили, что кроме меня в нашей группе будет трое, но их четверо. Что-то изменилось?» Он раздраженно дернул щекой, и я поняла, что наступила на больную мозоль. «Случилось. Вчера ночью снова сильно просел уровень источника. Какого демона, спрашивается, мы кормим целый штат так называемых исследователей, если они не способны составить ни одного приличного прогноза?» «И что теперь?» — спросила я несколько оторопела, понимая, что мы с Эвертом упустили огромный, просто жирнющий штрих к изучению мной магии крови. Если появление магии крови и человека, способного объединять магические потоки по отдельности, спровоцировали снижение уровня общей магии, то уж соединение этих двух условий в одном обрушит его еще больше. Вопрос в том, чем это нам грозит. «Мне бы тоже хотелось это знать». Мисс Грей пригладил усы и провел пальцем по поверхности стола. «Пока основные игроки замерли и наблюдают друг за другом. Но для тебя это означает лишь то, что моих людей рядом с тобой будет на одного больше». Мне дали понять, что на этом разговор наш окончен. Когда я выходила из кабинета, Грей провожал меня задумчивым взглядом, и в нем ясно читались размышления о том, что со мной делать. Стало не по себе. Пытаться угадать, между какими вариантами он выбирает, я не видела смысла. Любой из них меня вряд ли устроит. Я и не пыталась. Я сейчас вообще делала и думала только то, что имеет смысл. Хорошо питаться, достаточно спать, тренироваться, читать газеты. Все это имело смысл и выполнялось мною безукоризненно. Тревожиться смысла не имело. Еще пару дней назад эта новая Эмма, бесстрастная и почти бесстрашная, пугала бы меня не меньше прощального взгляда Грея. Сейчас я была ей благодарна. Без нее я бы с ума сошла от беспокойства.